Глава первая. На десерт был пудинг из тапиоки, но аппетит удалось испортить и без него. Для этого оказалось достаточно истории с Расмусом. «Почему ты не ешь, Лив?» Грейсон показал на мой пудинг. Блеклый и стекловидный. Он колыхался на моей тарелке. Свою собственную порцию бугорчатой слизи с ананасовым компотом он уже проглотил. Я отодвинула тарелку к нему. «Нет. Тебе это может нравиться? Что-то в духе британской традиции. Мне это наслаждение, увы, недоступно». «Темнота», — пробурчал Грейсон с набитым ртом. Генри засмеялся. Было начало марта, вторник. Солнце светило сквозь немытое до потолка окно школьной столовой. Оно создавало нежные узоры на стенах и лицах, покрывало все теплым светом. Мне даже почудился в воздухе аромат весны. Но он исходил, наверное, от толстого букета нарциссов на учительском столе, за который как раз уселась моя учительница французского, миссис Лоуренс. Вид у нее был такой, будто она спала сегодня еще хуже меня. И все-таки пахло весной. Грейсон, Генри и я сидели на солнце за нашим любимым столиком, в углу возле дверей, и я уже поняла, что тест по истории на завтра отменяется. Словом, об этом можно было бы вообще не думать, если бы не тяжесть в желудке из-за этой истории с Расмусом. В пудинге из тапио тоже есть своя прелесть. Генри, который предусмотрительно не стал пробовать десерт, улыбнулся мне. И я на несколько секунд, забыв про свои проблемы, улыбнулась ему в ответ. Все еще могло получиться. Как это любила приговаривать Лотти? Нет никаких проблем, есть задачи. И ведь правда. Как скучно стала бы жизнь без проблем. Хотя проблемы, которые я уже, казалось, решила, росли как снежный ком. К сожалению, именно так у меня и бывает. Это случилось позавчера вечером, и я совершенно не представляла, как опять выйти из положения. Генри и Грейсон готовились у нас дома к экзамену по математике, и когда они уже совсем справились, Генри по пути к выходу заглянул в мою комнату, чтобы пожелать мне спокойной ночи. Вот уж кого я действительно не ожидала увидеть. И не только потому, что в это время уже полагалось спать, но и потому, что характер наших отношений до сих пор оставался неопределенным. И мы ничего не сделали, чтобы можно было говорить не о несчастном разрыве, а о счастливом примирении. Все последние недели мы, правда, без лишних объяснений, стали опять держаться за руки, а раз-другой даже поцеловались. Так что со стороны могло показаться, будто все опять идет как прежде. Или, во всяком случае, на пути к этому. Но было не так. События последнего месяца и то, что Грейсон рассказал мне о любовных историях Генри до меня, оставили свой след в виде стойкого комплекса неполноценности. Сознание своей сексуальной неопытности или, как выражалась моя мать, отсталости. Хотя я не чувствовала себя вполне счастливой от того, что мы опять сблизились, я бы, наверное, постаралась разобраться в этом неясном чувстве между влюбленностью и счастьем. И если бы мне это удалось, с Расмусом не произошло бы того, что случилось. Но тут я сама оказалась к чему-то не готова. Когда Генри просунул голову в дверь, я как раз собиралась вставить в рот особые прокладки. Зубной врач, он же Чарльз Спенсер, обнаружил, что я во сне скреплю зубами. И я в это сразу поверила. А эти прокладки не давали повредить ночью зубную эмаль. Каково было их действие, судить не могу. Больше всего они усиливали слюноотделение, за что я называла их «мои глупые слюнявчики». При появлении Генри я сразу незаметно спрятала эти вещицы между матрацем и каркасом кровати. Было довольно не кстати, что верхняя часть моей пижамы не соответствовала нижней, и я выглядела не лучшим образом, но Генри сказал, что клетчатая фланель ему кажется чертовски сексуальной. Привело это к тому, что я его поцеловала, так сказать, в благодарность за комплимент, а за этим поцелуем последовал второй, более длительный. И, наконец, я между тем почти утратила чувство пространства и времени. Мы улеглись на моей кровати и бормотали друг другу слова, которые звучали как строки из дешевых песенок. Но мне в тот момент они не казались дешевыми. Характер наших отношений явно переходил к стадии счастливой влюбленности. И я уже готова была поверить словам Генри, что фланель в клеточку делает меня безумно сексуальной. Но он на этом остановился. Стал убирать пряди волос с моего лба и говорить, чтобы я ничего не боялась. «Не боялась чего?» — спросила я и слегка отстранилась от его поцелуев. Хватило нескольких секунд, чтобы понять. Все это происходило в реальной жизни, а не как обычно во сне, где нам никто не мог помешать. И потому ощущалось сильнее, чем обычно. Генри приподнялся на локтях. «Ты сама знаешь». «Не боялась, что все слишком быстро. Что я от тебя чего-то требую, то есть принуждаю к тому, к чему ты еще не готова. У нас ведь полно времени для твоего первого раза». Вот тут все и произошло. Сегодня в ярком весеннем свете школьной столовой я не могла ничего объяснить. Хотя нет, объяснить-то я уже могла, но, к сожалению, от этого не становилось легче. Причиной в любом случае были слова, сказанные Генри. «Этот проклятый первый раз». Те самые слова, которые пробуждают комплекс неполноценности. А с ним и нечто близкое — уязвленную гордость. То и другое заставляло думать, что Генри тяготит моя неопытность. Во всяком случае, его взгляд казался порой соболезнующим. Ну что ж. «Ты думаешь, я еще не спала ни с одним парнем?» Я поднялась и натянула на себя одеяло. «Так-так, понимаю». И я слегка засмеялась. «Ты, играя со своим демоном, всерьез принимаешь эту чушь о девственности, так что ли?» «Ну, да». Генри тоже поднялся. Уязвленная гордость заставляла меня говорить слова, которые меня саму удивляли не меньше, чем Генри. Разбухший комплекс неполноценности при этом восторженно аплодировал. Замешательство на лице Генри и то, как он вскинул при этом брови, мне очень понравились. От сочувствия и следа не осталось. Мы никогда про это по-настоящему не говорили. Продолжала я лепетать, почти забыв, что надо мной сейчас синее небо. Так убедительно звучал мой голос. «Конечно, у меня было не так много приятелей, как у тебя девушек. Но были. Были эти парни, с которыми я была. В Притории». Генри ничего не сказал. Только выжидательно смотрел на меня. Поэтому я продолжала. «Это не была большая любовь или что-то такое?» Мы жили с ним всего 3 месяца. Но секс с ним был. В этот момент уязвленная гордость, мерзкая штучка, резко отступила. Я снова осталась наедине с собой. И тотчас страстно себя возненавидела. Зачем я так сделала? Можно было завести искренний разговор, а я все только испортила. Прежде всего, я дико раскраснелась, потому что не могла закончить начатую фразу. «Секс с ним был, ты слышишь?» Только тут я обнаружила, как непринужденно все это время Генри смотрел мне в глаза. «Был что надо!» Из последних сил пробормотала я. «Что надо?» Повторил Генри нараспев. «А как... как его звали, этого малого?» «Ну да, еще надо сказать, как его звали. Подскажи, дурацкая уязвленная гордость». Надо было все раньше обдумать. Чем дольше задерживаешься с ответом, тем проще тебя поймать на лжи. Это знает каждый ребенок. «Расмус», — поспешила сказать я. Не могло мне прийти на ум ничего лучшего, когда я вспомнила о Южной Африке. А ведь я неплохо умела врать. Расмусом звали астматичного песика Чау-Чау наших соседей. Можно так назвать и человека. Сколько раз я часами гуляла с ним, с мопсом по кличке Сэр Баркс Аллот и нашей собственной собачкой Кнопкой. «Расмус», — повторил Генри, и я с облегчением кивнула. Звучало не так уж плохо. Для бывшего приятеля можно было придумать имя похуже. Хотя бы Сэр Баркс Аллот. Но тут Генри неожиданно вернулся к прежней теме. Хотя я уже и так чувствовала себя, как на допросе. Точнее говоря, он не переменил тему, а снова начал меня целовать. Как будто хотел показать, что он умеет это лучше, чем Расмус. Чего на самом деле совершенно не требовалось. Готова биться об заклад. Никакой Расмус в мире не мог целовать лучше, чем Генри. Это было 2 дня назад. С тех пор мы ни разу не упоминали этого моего придуманного приятеля. На какой-то момент мой комплекс неполноценности всё-таки возвращался. Но вообще-то ложь насчёт Расмуса не дала лечебного результата. Вот почему в тот вторник мне приходилось бороться со спазмами в желудке. И не только из-за пудинга из тапиоки и насмешек Генри. Грейсон, между тем, понюхал мою порцию и стал с голодным видом оглядывать столовую, словно ожидал увидеть, не парит ли над нашим столом добрая фея с ещё одним пудингом на блюде. Но вместо доброй феи мимо нас прошла Эмили, даже не бросив на Грейсона острого взгляда, который для неё был видом оружия. При этом она прямо-таки оттолкнула бедняжку Ван Хагена, успевшего отпрыгнуть к учительскому столу, в то время как Эмили продолжала двигаться в сторону раздачи, где её уже ожидала сестра Грейсона Флоренс. Эмили уже несколько недель можно было считать бывшей подружкой Грейсона. Хотя слово «бывшая» по отношению к ней звучало не совсем убедительно. Можно было лишь восхищаться хладнокровным спокойствием, с каким он встречал Эмили. Мне казалось, всю порцию презрительных взглядов я сегодня уже получил на уроках английского. Но, похоже, эти порции стали крупней. Генри наклонился, чтобы лучше рассмотреть Флоренс и Эмили. Я, конечно, не умею читать по губам, как профессионал. Но я почти уверен, что она сейчас рассказывает твоей сестре, что ты видел сегодня во сне. Подожди. Кролика? Так? Всегда приятно подразнить Грейсона, особенно когда это отвлекает от собственных проблем, поэтому я сразу так и сделала. «О, значит, какого-то пушистого кролика? Что ещё может Эмили выдать про тебя?» Грейсон положил ложку на тарелку и мягко улыбнулся. «Сколько же вам объяснять, что вы заблуждаетесь? Эмили ничего не знает про коридор снов, не говоря уже о том, что она никогда не стала бы шпионить в чужих снах. Для этого она слишком разумна и реалистична». Можно было бы ответить, что ему самому не хватает фантазии. Но сделать этого я не успела, потому что Грейсон продолжил. «Не понимаю, зачем вы всё время твердите об этом? Уже несколько недель ничего больше не происходило. В любом случае, всё уже позади». Каждый раз, когда он так говорил, а он говорил это довольно часто, наверное, для того, чтобы убедить самого себя, какая-то часть меня, доверчивая, жаждущая гармонии, хотела верить, что всё так и есть. И ведь действительно, в коридорах снов уже несколько недель царило мирное спокойствие. Артур усвоил полученный урок. «Он оставит нас в покое», — с нажимом сказал Грейсон. И доверчивые, жаждущие гармонии голоса во мне тотчас затрубили в те же горны. «Конечно же, не надо всегда ждать худшего. Люди тоже меняются». В каждом есть что-то доброе, даже в Артуре. Понятно, Грейсон. Генри насмешливо сморщил лоб. И он тебе наверняка давно простил то, как ты ворвался к нему в сон и здорово его поколотил. Добрый ты человек. Артур сидел совсем недалеко от нас, как раз позади учительского стола, за которым мистер Ван Хаген оживлённо беседовал с директрисой Кук. В это время сонливая миссис Лоуренс, казалось, вот-вот уткнётся головой в суп. Артур как раз смеялся над чем-то, что сказал Габриэль, демонстрируя при этом свои превосходные зубы. От побоев, которые нанёс ему Грейсон, не осталось и следа. Его лицо оставалось таким же ангельским, как и прежде. Он производил впечатление совершенно спокойного, уверенного в себе человека. Я тут же пожалела, что посмотрела на него. Один его вид снова взбесил меня, а другие ведь даже не подозревали, с кем они сидят за одним столом. «Может, он на меня ещё злится?» — предположил Грейсон. «Но у него хватает ума, когда нужно про всё забыть». Он энергично сдвинул на столе свои тарелки и миски. Никто не может совсем отделаться от некоторых мыслей, даже если уже перестал бродить по коридору снов, которого вообще-то не должно существовать. Его явно раздражало, что наши лица выражали сомнения, Поэтому он отвел взгляд, но упрямо выставил вперед подбородок. Все как нельзя лучше. Жаждущие гармонии, доверчивые голоса во мне теперь окончательно смолкли. Ну, конечно же, как нельзя лучше. Я посмотрела на Грейсона. Если не считать мелочей, вроде той, что Артур поклялся отомстить после того, как ему не удалось убить мою младшую сестру. Или той, что истекающая кровью Аннабель отменила жуткий сон своего психиатра и продолжает тут бегать. Или что твоя, конечно же, разумнейшая и морально неуязвимая экс-подружка ночами пробирается в твои сны. Как уже сказано, это все мелочи. Все как нельзя лучше. Нет, это неверно. Хотя я перечислила лишь малую часть наших проблем, Грейсон выделил сравнительно безобидную экс-подружку. Даже если в коридоре снов вам встретилась действительно Эмили, это был единичный случай. Он бросил ненужную ложку на поднос. Не говоря о том, что ей совершенно не интересны мои сны. Я позаботился о новых средствах безопасности, которые она преодолеть не сможет. Добавил он немного мрачно. Я чуть было не сказала: «Что ж, не заставит ли теперь этот страшила Фредди повторять по буквам что-то про пудинг из тапиоки?» Но тут миссис Лоуренс вскочила и взобралась на учительский стол. И нам стало ясно, что все это время мы были похожи на людей, которые устроили уютный пикник на краю вулкана. И ведь знают, что в любой момент может начаться извержение. Но говорят и спорят о том, как это ужасно. И лишь когда земля под ними начинает трястись, до них доходит, что это действительно серьезно. И что они упустили время, когда еще можно было спастись. Опрокинув кучу посуды, миссис Лоуренс сразу привлекла к себе общее внимание. Несколько учителей вскочили, потому что на их одежду попала вода или сок. У директрисы Кук хватило присутствия духа, чтобы отодвинуть в безопасное место вазу с нарциссами, а школьники вокруг начали перешептываться. Миссис Лоуренс было около 40. Тонким лицом, темными волосами и длинной изящной шеей она мне напоминала одну французскую актрису и ее долговязого пони по кличке, кажется, Софи. Она предпочитала носить светлые блузки, костюмы от Шанель и туфли на высоких каблуках, на которых могла ходить безумно быстро. Ее волосы были уложены элегантно и в то же время небрежно, и она умела посмотреть невероятно строго, если кто-то не выполнил домашнего задания. Вообще, она вполне соответствовала расхожим представлениям о французской учительнице. И нам всегда казалось, что у нее это не от природы, а позаимствовано из какого-то известного кино. Впрочем, сейчас она была на себя не похожа. Не замечая шума и суеты вокруг, она стояла на учительском столе среди грязной посуды, раскинув драматические руки. В первый момент я подумала, что она хочет держать речь в духе фильма «Клуб мертвых поэтов» и цитировать Уитмена, чьи стихи, хотя того и заслуживали, но были неуместны, если иметь в виду предмет, который она преподавала. «Вы, наверное, знаете, потому что могли прочитать в блоге этой анонимной твари Леди Тайны, что у меня с этим вот Жилем Ван Хагеном в последние 2 года учебы был роман», — сказала она своим ясным голосом, заставлявшим дрожать не только пятиклассников. Мистер Ван Хаген, как раз попытавшийся с помощью салфетки убрать то, чем его испачкал опрокинувшийся стакан, замер, и лицо его побледнело. В зале повисла мертвая тишина. «Роман», — повторила миссис Лоуренс, и уголок ее рта презрительно опустился. «Терпеть не могу это слово. Оно все делает таким жалким, таким мелким, таким достойным презрения. Все, что для меня было таким чистым, таким чудесным. В чем было столько сладости? Я была так влюблена, так счастлива и так уверена, что мы созданы друг для друга». Оглянувшись, я отметила, что в зале, полном половозрелых подростков, известных своей чувствительностью, никто не хихикнул, не засмеялся, даже не щелкнул мобильником, чтобы запечатлеть это примечательное мгновение. Я видела только шокированные и задумчивые лица. Никто не шевельнулся. Наверное, еще никогда в славной Академии Джабс нельзя было увидеть учителя на столе. «Я ему верила, когда он говорил, что бросит свою жену!» — продолжала миссис Лоуренс. И дрожащим пальцем показала на мистера Ван Хагена. А тот все раздумывал, спрятаться ли ему сейчас под столом или просто убежать. А надо было во всем получше разобраться. Миссис Лоуренс повернулась на каблуках, опрокинув еще один стакан. Мужчинам никогда нельзя доверять. Вы слышите, девочки? Им нужно только одно — завладеть вашим сердцем, чтобы потом растоптать его. Она огляделась и воскликнула. Надо ли вам это доказывать? Продемонстрировать вам, что он сделал с моим сердцем? Это, конечно, был риторический вопрос, не требующий ответа, но если бы прозвучало ясное «нет» или в нее что-нибудь бросили, это могло бы предотвратить катастрофу, которая уже совершилась. Но мы были слишком ошеломлены. Медленно, очень медленно миссис Лоуренс расстегнула свой жакет от Шанель, дала ему соскользнуть с плеч, и тот упал в салат мистера Дэниела. Затем она стала расстегивать пуговицы на блузке. «Посмотрите сюда! Я покажу вам, где он вырвал из груди мое сердце!» Я затаила дыхание, и все другие словно перестали дышать. Еще две пуговицы, и мы увидим, какого цвета бюстгальтер у миссис Лоуренс. Только директриса Кук сохранила способность шевельнуться. Она осторожно поставила вазу с цветами на пол и вскинула руку. «Кристабель, моя милая, слезьте, пожалуйста, со стола». Миссис Лоуренс уставилась на нее растерянно. «Но сердце!» — пролепетала она. «Я ведь должна им показать мое сердце!» «Знаю, знаю», — сказала директриса Кук, и голос ее слегка дрожал. «Слезайте, пойдемте ко мне в кабинет». «Куда?» Миссис Лоуренс медленно опустила руку и огляделась. Каблук ее правой туфли оказался в тарелке мистера Ван Хагена, и когда она его вынула, на стол потекли капли горохового супа. «Что случилось? Как я? Почему?» На лице миссис Лоуренс был ужас. Ее немного пошатывало, как бывает с человеком, который во сне куда-то забрался и не может понять, где он. «Все хорошо, Кристабель», — заверила ее директриса Кук. «Вам надо лишь спуститься с этого стола. Эндрю, не подадите ли вы ей руку?» «Почему? Кто?» Миссис Лоуренс в панике оглядывалась. Ее взгляд непонимающе блуждал по нашим лицам. Точно так же, как после приступа лунатизма, случившегося с Мией, меня вдруг озарило, в желудке появилось неприятное ощущение, а вместе с ним пришло понимание. С миссис Лоуренс все произошло не случайно. Это было какое-то представление для нас. Кто-то использовал миссис Лоуренс как марионетку, чтобы что-то нам показать. Этот кто-то был намного сильнее нас. И он нас опережал. «Это ведь сон? Не так ли?» — проговорила миссис Лоуренс. «Конечно же сон!» «К сожалению, нет», — прошептала за моей спиной девушка. И я почувствовала, что все в этом зале так же, как я, сочувствуют этой заикающейся и шатающейся женщине. Все, кроме одного человека. В то время как мистер Дэниел и все еще мертвенно-бледный мистер Ван Хаген помогали миссис Лоуренс сойти со стола и повели ее к выходу, я медленно повернула голову и встретилась глазами с Артуром. Он, казалось, ожидал этого. Взгляд его голубых глаз оставался невозмутимым, пока на него не стали глядеть и Генри с Грейсоном. Конечно, они подумали о том же, о чем и я. Артур усмехался. Усмешка его была не просто торжествующей, но какой-то противоестественно удовлетворенной. Ученики, оправившиеся от шока, устремились к выходу из зала. Артур слегка поклонился нам. «Это только начало, друзья мои», — прошептал он несколько мгновений спустя, протискиваясь в толпе мимо нас. «Попробуйте так сами».